Мысли Маппо Трелля унеслись почти на 800 лиг на запад, к закату, не похожему на этот. К закату, что случился 200 лет назад. Он видел себя идущим по равнине, где трава была по грудь. Но трава эта оказалась примята к земле, покрыта чем-то похожим на жир. И когда он шел, сама земля под кожаными сапогами ускользала и двигалась. Он прожил уже столетие, повенчанный с войной, что превратилось в неизменную круговерть набегов, схваток и кровных жертвоприношений божеству чести. Игры юношей, он давно устал от них. Тем не менее, Маппо остался, пригвожденный к одинокому дереву, но только лишь потому, что привык к окружающему пейзажу. Поразительно, чего только не вытерпишь, оказавшись в объятиях привычки. Он достиг той стадии, когда все странное и незнакомое вызывало страх. Но, в отличие от своих братьев и сестер, Маппо не мог плыть на гребне этого страха всю свою жизнь. И потому, чтобы оторвать его от дерева, понадобился ужас, к которому он приближался сейчас. Молодым он покинул торговый город, бывший его домом. Маппо увяз, как тогда многие в его возрасте, в лихорадочных метаниях, отрицании гнилого застоя трельских городов и старых воинов, что превратились в торговцев пхидеринами, козами да овцами, и вспоминали о путях сражений лишь в бесчисленных тавернах. Он принял старый кочевой образ жизни, добровольно стерпел посвящение в один из глухих дальних кланов, который сохранил традиционный уклад. Цепи его убеждений держались сотни лет, и были разрублены однажды таким способом, которого Маппо не мог предвидеть. Его воспоминания оставались четкими, и мысленно он снова шел по равнине. Показались развалины торгового города, в котором он родился. Минул месяц со времени его разрушения. Тела 15 000 убитых, те, что не сгорели в яростном пламени, давно были изглоданы до костей равнинными падальщиками. Маппо возвращался домой, к голым костям, обрывкам одежды и потрескавшимся от жара кирпичам. Древняя поплечница приютившего его клана провидела произошедшее по сжженным плоским костям, как и предсказали несколько месяцев ранее безымянные. И хотя городские трелли стали им чужими, все же они были родней. Однако задача не имела ничего общего с местью. Это заставило замолчать многих товарищей, которые, как и Маппо, родились в уничтоженном городе. Нет, все помыслы о мести должны быть отринуты тем, кого изберут для этого задания. Такими были слова безымянных, предвидевших сей миг. Маппо до сих пор не понимал, почему избрали его. Он считал, что ничем не отличается от своих собратьев-воинов. Месть питала его. Больше, чем мясо и вода, она была причиной, по которой он ел и пил. Ритуал, которому надлежит очистить его, уничтожит все, чем он был. «Ты станешь шкурой, нетронутой рисунком, Маппо. Будущее преподнесет собственные письмена, перепишет и создаст заново твою историю. И то, что было сделано с городами наших родичей, не должно повториться. Ты позаботишься об этом, понимаешь?» Выражение отчаянной необходимости. И все же, если бы не ужасающее разрушение города, в котором он родился, Маппо отринул бы их. Он прошел по заросшей главной улице, укрытой буйным ковром корней и сорняков, увидел блеск выбеленных солнцем костей у своих ног. Возле рыночной площади он нашел безымянную, которая ждала, стоя посреди прогалины. Ветер прерий трепал блекло-серое одеяние. Капюшон был отброшен назад, чтобы открыть худое женское лицо. Взгляд выцветших глаз встретился с его взглядом, когда Маппо подошел ближе. Посох в ее руке словно извивался под пальцами. «Мы прозреваем не на года», — прошипела она, — «но на столетия», — отозвался Маппо. «Хорошо. Теперь, воин, ты должен научиться поступать так же. Так прикажут твои старейшины». Трель медленно огляделся, щурясь на руины. «Больше похоже на последствия набега. Говорят, есть такая армия к югу от Немила». Маппо удивился нескрываемому презрению, скользнувшему в ее снисходительной усмешке. «В один прекрасный день он вернется к своему дому, как ты вернулся сейчас. До тех пор ты должен...» «Проклятие! Да почему я?» Ответом стало легкое пожатие плечами. «А если я воспротивлюсь?» «Даже это, воин, потребует от тебя терпения». Затем она воздела посох кверху. Этот жест привлек его взгляд. Извивающееся податливое дерево, казалось, жадно устремилось к Треллю, прорастая, наполняя его мир, пока Маппо не затерялся в его истерзанном лабиринте. «Удивительно, как земля, по которой никогда не ступал, может выглядеть столь знакомой?» Маппо моргнул. Воспоминания рассеялись от звука этого знакомого мягкого голоса. Он поднял взгляд на Икари. «Еще более удивительно, как далеко и быстро может странствовать мысленный взор и все же возвращаться в одно мгновение». Яг улыбнулся. «С таким взором можно оглядеть целый мир». «С таким взором можно из него сбежать». Икари прищурился. Теперь он разглядывал каменистый простор пустыни внизу. Они взобрались на Тель, чтобы лучше разглядеть дорогу. «Твои воспоминания меня завораживают, ибо своих-то у меня почти нет, и к тому же ты столь неохотно ими делишься». «Я вспоминал свой клан», — сказал Маппо, пожимая плечами. «Поразительно, по каким обыденным вещам может скучать человек? Пора приплода стад. Как мы отсеивали слабых в безмолвном согласии со степными волками». Он улыбнулся. «Слава, которую я обрел, когда пробрался в лагерь врагов и сломал острия ножей всем воинам, а потом выбрался оттуда, никого не разбудив». Маппо вздохнул. «Я носил эти острия в мешочке, привязанном к боевому поясу, много лет». «И что стало с ними?» «Их украла более хитрая воительница». Улыбка Маппо стала шире. «Представь ее славу». «Больше она ничего не украла?» «О, оставь мне хоть немного тайн, друг мой». Трель встал, стряхнул песок и пыль с кожаных штанов. «Как бы то ни было», — сказал он после недолгого раздумья, «песчаная буря выросла на треть с тех пор, как мы остановились». Уперев руки в бедра, Икарий вглядывался в темную стену, разделившую равнину. «Мне кажется, она приблизилась», — заметил он. «Рождена магией, возможно, самим дыханием богини, и сила этой бури станет расти. Я чувствую, как она тянется к нам». «Угу», — кивнул Маппо, подавляя дрожь. «Удивительно, учитывая, что Шаик и вправду мертва». «Ее смерть, возможно, необходима», — сказал Икари. «В конце концов, разве сумеет смертная плоть повелевать такой силой? Может ли живая плоть остаться живой, будучи вратами между Дриджной и этим миром?» «Думаешь, она стала взошедшей и таким образом отринула плоть и кости?» «Не исключено». Маппо притих. Вероятности умножались всякий раз, когда они обсуждали Шаик. Вихрь и пророчество. Они вдвоем с Икарием сеяли собственные заблуждения. И кому бы это могло быть на руку? Ухмыляющееся лицо из коралла прыща возникло перед его мысленным взором. Маппо с шипением выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. «Нами манипулируют», — проворчал он. «Я чувствую, нюхом чую». «Я заметил, что у тебя шерсть дыбом встала». Хмуро улыбнулся Икари. «Что до меня, я стал глух к подобным чувствам. Всю жизнь ощущаю, будто мною манипулируют». Трель встряхнулся, пытаясь скрыть дрожь. «И кто же, — вкрадчиво спросил он, — мог бы это делать?» Яг пожал плечами, посмотрел на Маппо, приподняв бровь. «Я давным-давно перестал задавать эти вопросы, друг. Будем есть». «Урок, который стоит в данном случае заучить, состоит в том, что баранья похлебка на вкус превосходит сладкое любопытство». Маппо внимательно смотрел в спину Икарию, пока воин спускался к лагерю. «А как насчет сладкой мести, друг?» Они ехали по древней дороге, подгоняемые дикими завываниями насыщенного песком ветра. Даже гральский мерин спотыкался от усталости, но у скрипача не было выбора. Он понятия не имел, что происходит. Где-то справа, в непроницаемых волнах песка, кипела битва. Она была совсем близко, ее звуки были близко, но путники не видели и тени бойцов, и скрипач не собирался ехать искать их. От страха и изнеможения он пришел к исполненному панике убеждению, что лишь оставаясь на дороге, они смогут выжить. Если покинут ее, их разорвет на части. В звуках битвы не было ни звона стали, ни предсмертных криков людей. Это были звериные звуки. Рев, клацанье зубов, рык, заупокоенные песни ужаса и боли, звуки дикой ярости. Ничего человеческого. В невидимой битве могли участвовать волки, но другие, совершенно иные глотки оповещали о своей бешеной ярости. Носовой рев медведей, шипение больших кошек и иные звуки. Змеиные, птичьи, обезьяньи. «Демонические! Нельзя забывать этот демонический лай! Сами худовы кошмары не могут быть хуже!» Он ехал без поводьев. Двумя руками сжимал изъеденное песком ложе своего арбалета. Арбалет был взведен, стрела-огневик установлена на место с тех пор, как все началось. 10 часов назад. Сплетенная из жил тетива уже ослабла, это наверняка. О том же говорили и разошедшиеся в стороны плечи арбалета. Стрела не полетит далеко, и удар будет смягчен. Но огневику не нужны ни точность, ни дальность. Осознание того, что урони скрипач оружие, и бушующее пламя тут же поглотит их с конем, возвращалось к саперу всякий раз, когда оружие слегка скользило в его ноющих от боли и мокрых от пота руках. Долго он не продержится. Один-единственный взгляд через плечо, а Псалар и Крокус все еще с ним. Лошадей уже не спасти, будут теперь бежать, пока жизнь не покинет тело. Осталось недолго. Гральский мерин заржал и подался в бок. Горячая жидкость хлынула на скрипача. Моргая и ругаясь, он утер глаза. «Кровь, Фенер, ее роди! Худом раздери! Горячая кровь!» Она хлестнула потоком из непроницаемой стены песка и ветра. «Что-то подобралось близко. Что-то другое остановило его, чтобы не подобралось еще ближе. Благословенная королева! Что во имя бездны происходит?» Крокус закричал. Скрипач оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как юноша спрыгивает с падающей лошади. Передние ноги животного подкосились. Лошадь ударилась мордой о камни дороги, оставляя на них след из крови и пены. Она резко дернула головой в последней попытке подняться. Потом перевернулась, конвульсивно молотя ногами воздух, но через мгновение обмякла и застыла. Сапер с трудом снял руку с арбалета, подобрал поводья и остановил мерина. Развернул спотыкающееся животное. «Бросай палатки!» — прокричал он Крокусу, который только-только поднялся на ноги. «Это самое свежее из запасных лошадей! Быстрее, чтоб тебя!» К скрипачу подъехала сгорбившаяся в седле Апсалар. «Бесполезно!» — проговорила она потрескавшимися губами. «Мы должны остановиться!» Сердито ворча, скрипач вглядывался в колючую стену песка. Битва приближалась. Кто бы ни сдерживал ее, сейчас он сдавал позиции. Сапер увидел неясно вырисовывавшуюся массивную фигуру, которая так же быстро исчезла из виду. Казалось, на ее плечах висели леопарды. С одной стороны возникли 4 приземистые фигуры. Черные, низко припавшие к земле, они приближались в полном молчании. Скрипач развернул арбалет и выстрелил. Болт ударился оземь в полудюжине шагов от 4 тварей. Волны пламени окутали их. Существа завопили. Не теряя времени на то, чтобы оглянуться, он наугад вытащил следующий огневик из тяжелого чехла, прикрепленного к седлу. Вначале у него была всего 1000 стрел с маранской взрывчаткой. Сейчас осталось 9, из них всего 1 ругань. Он покосился вниз, заряжая арбалет. Еще 1 огневик. Затем продолжил внимательно наблюдать за стеной летящего песка, позволяя рукам работать по памяти. Возникали силуэты, мелькая, словно зернистые призраки. Дюжина крылатых рептилий размером с собаку появилась на высоте 20 футов, поднимаясь с потоком воздуха. «Энсантанели! Худо в дух, это же дейверс и одиночники!» Громадная, похожая на плащ фигура пронеслась над Энсантанелями, поглотив их. Крокус с остервенением рылся в своем мешке в поисках короткого меча, который купил в Эрлитане. Апсалар сидела на корточках рядом с ним, наблюдая за дорогой. В ее руках тускло блестели кинжалы. Скрипач уже было закричал, что враг справа от нее, но увидел то, на что смотрела девушка. Гральские охотники, плечом к плечу, гнали лошадей во весь опор, меньше, чем в дюжине конских шагов от беглецов. Копья преследователей опустились. Слишком близко для безопасного выстрела. Саперу ничего не оставалось, как только смотреть на приближавшихся воинов. Время, казалось, замедлилось, а скрипач глядел не в силах вмешаться. Громадный медведь выпрыгнул из-за края дороги, столкнувшись с гральским всадником слева. Одиночник был размером с лошадь, которую повалил. Его челюсти сомкнулись на талии воина между ребрами и бедрами. Клыки впились в тело, почти выступая с другой стороны. Челюсти сомкнулись без видимого усилия. Желчь и кровь брызнули изо рта воина. Апсалар прыгнула к двум оставшимся гралам, проскочила под наконечниками копий. Оба кинжала метнулись вверх, как только девушка оказалась между конями преследователей. У гралов не было времени парировать удары. Словно отражаясь в зеркале, клинки взмыли вверх и скрылись в телах. Левый достиг сердца, а правый пронзил легкое. Потом девушка оказалась уже позади них, оставив оба клинка в ранах. Нырнула, перекатилась, чтобы избежать удара копья четвертого всадника, которого скрипач не заметил прежде. Одним плавным движением Апсалар снова оказалась на ногах, прыгнула с невероятной силой и вдруг оказалась сидящей позади грала. Ее правая рука сомкнулась на его горле, левой она обхватила его за голову, два пальца глубоко вошли в глазницы, а потом резко дернула вверх. Как раз вовремя, чтобы внезапно возникший в ее правой руке маленький нож скользнул по незащищенному горлу воина. Завороженное внимание скрипача отвлекло что-то огромное и чешуйчатое. Оно хлестнуло сапера по лицу, вышибло его из седла и выбило арбалет из рук. Вспышка боли пронзила скрипача, когда он ударился о мостовую. Ребра хрустнули, обломки костей царапались и терлись друг о друга, когда он перекатился на живот. Все мысли о том, чтобы встать, отпали, когда жестокая схватка развернулась прямо над ним. Обхватив руками голову, скрипач плотно свернулся, страстно желая стать меньше. Костяные копыта топтали его, когтистые лапы оставляли отметины на кольчужной броне, терзали его бедра. Внезапный удар размозжил левую лодыжку, а затем создание развернулось на ее останках и исчезло. Сапер слышал, как захрипел его конь, не от боли, но в приступе ужаса и ярости. Звук копыт мерина, бьющих во что-то твердое, вызвал краткую вспышку удовлетворения в затуманенной болью голове скрипача. Громадное тело рухнуло на землю рядом с сапером, перекатилось, прижавшись к нему чешуйчатым боком. Он почувствовал конвульсии мышц, они откликались дрожью в его собственном избитом теле. Звуки битвы стихли, остались только вой ветра да шорох песка. Скрипач попробовал сесть, но обнаружил, что едва может поднять голову. Перед ним раскинулась сцена бойни. На расстоянии вытянутой руки стояли четыре дрожащих ноги мерина. С одной стороны валялся арбалет без огневика. Должно быть, оружие выстрелило, ударившись оземь, и направило смертоносный заряд в глубину бури. Прямо впереди лежал грал с пробитым легким и кашлял кровью. Над ним стояла задумчивая Апсалар, свободно держа горлорез в руке. В дюжине шагов за ней возвышалась коричневая спина медведя-одиночника. Спина подрагивала, когда зверь отрывал куски мяса от поваленной лошади. Показался Крокус. Он нашел свой короткий меч, который еще только предстояло вынуть из ножен. Скрипач ощутил, как волна сочувствия охватывает его при взгляде на лицо парня. Сапер протянул руку за спину, застонав от усилия. Его рука коснулась чешуйчатой шкуры. Конвульсии прекратились. Медведь зарычал, встрепенулся. Скрипач извернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как зверь умчался прочь. «Ох, Ут, если он решил сбежать...» Дрожь ног мерено усилилась. Скрипачу казалось, что они стали почти размытыми, но конь не сбежал. Прошел вперед, чтобы оказаться между сапером и приближавшейся угрозой. От такого проявления преданности сердце скрипача сжалось. «Проклятье, конь!» — прохрипел он. «Иди отсюда!» Апсалар отступала к нему. Крокус стоял неподвижно. Забытый меч выпал у него из рук. Сапер наконец-то увидел новоприбывшего. «Новоприбывших!» Бурлящим черным ковром на дорогу хлынула волна дииверсов. «Крысы. Сотни крыс, но все же один. Сотни? Тысячи! О, Худ, я же его знаю! Апсалар!» Девушка посмотрела на него безо всякого выражения. «В моей сидельной сумке, — сказал сапер, — ругань!» «Этого недостаточно, — холодно ответила она. — Да и поздно уже». «Не для них, для нас!» В ответ она медленно моргнула, потом подошла к Мерину. Голос незнакомца раздался в вое ветра. «Гриллен!» «Да, это имя Диверса, Гриллен. А еще его называют волной безумия. Сбежал из пылающего Игхатана. Ну да, все возвращается, чтоб его». «Гриллен!» — снова прогремел голос. «Покинь это место, Диверс!» Перед ним появились укутанные в шкуры ноги. Скрипач посмотрел вверх и увидел необычайно высокого человека, сутулого, в выцветшей тоннойской тилабе. Его кожа была серо-зеленого оттенка. В длиннопалой руке он сжимал натянутый лук. Увитая рунами стрела лежала на тетиве. На седых длинных волосах были заметны следы черной краски, так что вся грива казалась теперь пятнистой. Сапер заметил зазубренные кончики клыков, выступавшие из-под тонкой нижней губы. «Як, не знал, что они заходят так далеко на восток. И почему во имя Худа это должно что-то значить, не знаю». Як подошел еще на шаг к копошащейся крысиной массе, которая сейчас покрывала останки убитых медведем лошади и всадника, и положил руку на плечо Мерина. Тот прекратил дрожать. Апсалар шагнула назад, с опаской изучая незнакомца. Скрипач не верил своим глазам. Гриллен колебался. Он снова взглянул на Ягга. Еще одна фигура возникла рядом с высоким лучником. Этот был низкорослый и коренастый, как осадная машина. Его кожа имела глубокий, теплый коричневый оттенок. В черные волосы было вплетено множество фетишей. Клыки у него были даже больше, чем у спутника, и казались значительно острее. «Трель. Як и Трель. Это все наверняка очень важно. Я бы даже разобрался, если б смог одолеть боль и подумать». «Твоя жертва бежала», — сказал Як Гриллину. «Эти люди не идут по тропе ладоней. Более того, сейчас они под моей защитой». Шипение и писк крыс слились в оглушительный рев, а затем грызуны вдруг устремились к ним по дороге. Пепельно-серые глаза блеснули в мареве бури. «Не стоит», — медленно проговорил Ягг, — «испытывать мое терпение». Тысячи тел вздрогнули. Волна засаленного меха отхлынула. Мгновением позже крысы исчезли. Трель присел на корточки рядом со скрипачом. «Жить будешь, солдат?» «Да уж придется», — ответил сапер. «Хотя бы только для того, чтобы разобраться, что тут сейчас произошло. Я ведь должен понять, кто вы оба такие, верно?» Трель пожал плечами. «Встать можешь?» «Сейчас поглядим». Скрипач подтянул под себя руку, приподнялся на дюйм и провалился в беспамятство.